Закон пошлости. Думаете, вы знаете, что такое искреннее объятие? Да откуда? Разве что вы, моряк-подводник, вернулись из автономки, просидев год под Северным полюсом. Хотя нет, не надо об этом, а то ненароком можно и военную тайну разболтать. Другой вариант. Вы забили решающий гол в финале Лиги чемпионов, а игроки, тренер, болельщики и все-все-все спешат наброситься с поздравлениями. Или прыщавый подросток, но тогда все-таки на «ты», без обид. И это первые настоящие взрослые обнимашки в твоей жизни, на школьной дискотеке. Тебя переполняют гормоны, в ушах то комариный писк, то колокольный звон, руки дрожат от предвкушения близкого контакта с красивой девчонкой, уже заведомо потной из-за нервов, возбуждения и синтетической блузки. Ты обхватываешь ее на уровне груди, если таковая в наличии, считай, повезло. Сжимаешь слишком сильно, так что кости хрустят. Она смешно вскрикивает, а потом ты чувствуешь, как тает это юное тело, теряя привычную костистость, превращаясь в пластилин. Инстинктивно сжимаешь руки еще сильнее, и вот это самый правильный поступок в твоей пока еще недолгой жизни, потому что вторые объятия уже не будут настолько искренними, а третьи и подавно. Впрочем, бывают исключения. Крепкие аж до хруста. Или это снег под ногами хрустел? Не, ну не клевещите. Люди 5 лет не виделись, с предыдущей памятной даты не вспоминали друг о друге. Но теперь поняли, что сильнее еще ни по кому в жизни не скучали. Ведь так и должно быть на вечере встречи выпускников, которые окончили школу 30 лет назад. «Это что же получается? Нам всем сейчас по...» «Вика, не начинай!» Слаженности этого хора позавидовал бы сам Пятницкий. Но мысль правильная. Неважно, сколько лет прожито. Гораздо интереснее, кто чего добился за это время. Вот хотя бы сама Вика... А нет, как ни крути, пора уже по имени-отчеству. Виктория Сергеевна – старшая медсестра в легендарной больнице, основанной еще хирургом Пироговым. В детстве всегда хотела помогать людям, пусть даже жертвуя собой. Мечта сбылась. Жертвует каждый божий день. Ну, совсем по-честному, только до обеда. Потом в дело вступает настойка личного изобретения из рябины и карамелек на спирту, позаимствованном в хирургическом отделении. А с нею страдать как-то повеселее. Но такое ведь школьным приятелям не расскажешь. «Ты-то как, Костровский?» — спросила она мальчика, с которым сидела за одной партой. «Известным литературоведом стал, в газетах печатаешься». «Да, вот докторскую пишу по творчеству Набокова». Мальчик весил на 100 кило больше, чем в те прекрасные годы, но голосок остался прежним, тонким и чуть визгливым. Период от Крыма и до эмиграции в США. Викентий Андреевич уже лет 10 всем рассказывал про диссертацию, хотя дальше отбора цитат из книг и дневников писателя пока не продвинулся. Но ведь чем-то хвастаться надо, а история про то, как чуть не выгнали с кафедры за попытку принять зачет у первокурсницы натурой, вряд ли это добавит положительных штрихов к его портрету, уже и без того подпорченному нелепой лысиной и морщинами. «А у меня тоже все хорошо», — не моргнув глазом, соврала Тамила Арамовна. Она много лет работала директором школы. Правда, учебные заведения постоянно менялись, по разным причинам. Где-то слишком громко орала на учителей, в другом месте била 5-классник. Кто ж знал, что все это снимут на видео и выложат в интернет? В третьей школе она сразу запретила ученикам носить мобильники. Но тут вдруг приехала комиссия, которая обнаружила недостачу денег на ремонт. Если бы не любовник в Министерстве образования, наверняка выгнали бы с позором. Впрочем, и тот оказался не всесильным, поэтому очередное высокое кресло смог предложить только в Мытищах. Но в целом, если уж сильно не придираться, все они приличные люди. Не то что Петька Волков. Хулиган, двоечник и второгодник, свалившийся в их дружный 10 А-класс на выпускной год. Вот кто кровушки-то попил, даже говорить про него не хочется. И не говорили ведь 30 лет, ни на одном из прежних февральских сборов. Но тут пришло всем неожиданное предложение провести юбилейный вечер в загородном доме этого самого Волкова. Оказалось, что он неприлично разбогател и теперь приглашал старых приятелей на феерическую вечеринку. «Интересно, как он нас повезет в эти свои загородные кущи? На автобусе, наверное», — притоптывала каблучками Виктория Сергеевна. Она надела свои лучшие сапоги, чтобы пустить пыль в глаза, но те были не совсем по сезону. «Нас тут человек 30». «Да, пора бы ему уже приехать», — сердито поддержал Викентий Андреевич. «Чай не май месяц, холодно». Тамила Арамовна молча кивнула. Не хотелось рта раскрывать на морозе. Однако пришлось. В зимних сумерках засверкали мигалки, завыли сирены и, расталкивая автомобильную пробку в стороны, как Моисей морские волны, подъехал кортеж из 4 блестящих лимузинов. Словно черные киты всплыли на поверхность. Впереди машина ГИБДД, в хвосте колонны джип с охраной. Все по-взрослому. «Ребятушки, дорогие мои!» — вышел из головного кита бывший второгодник. «Простите, ради бога, но эти пробки в следующий раз лучше вертолетом!» «Фи, какая пошлость!» шептал подругам Викентий Андреевич, наливая шампанское в высокие бокалы. «Да-да, прямо в лимузине, несущемся на скорости по загородному шоссе. Вот это вот все!» «Вы уж лучше скажите, откуда у него столько денег?» — поддакнула Тамила Арамовна, чокаясь хрустальным бокалом. «Говорят, миллиард. Нельзя такое состояние честно заработать. Наверняка бандит. Или депутат какой-нибудь», — смягчила Виктория Сергеевна, «но совсем чуть-чуть. Наворовал, накупил, настроил, потом попался. Столько лет про него не было слышно. Не иначе сидел». Поместье Волкова встретило гостей радушным фейерверком. Вот так сразу, ага. Во дворе три повара в фартуках с эмблемой дорогущего ресторана жарили огромного кабана на гриле. «Какой же он все-таки выпендрежник!» А в этот раз заголосили нестройно. «Свинью эту зачем-то нам в глаза тычет. А дом-то, смотрите, под Версальский дворец построен». «Кто сказал красиво? Да чтоб вы знали, копировать произведения искусства, чтобы в них поселиться, это самое, что ни на есть вульгарная пошлость». Заклеймили также дворецкого и 3 расфуфыренных девиц с подносами, на которых дымились чашки глинтвейна. А, впрочем, выпили. Не пропадать же добру. Досталась мраморная лестница на 2 этаж, красной ковровой дорожке и рыцарским доспехом, стоявшим вдоль стен. «У него даже унитаз золотой!» — осуждающе прошипела Виктория Сергеевна, успевшая заглянуть с дороги. «Золотой или позолоченный?» — уточнила Тамила Арамовна. «Это большая разница». «Нет никакой разницы», — пробубнил Викентий Андреевич. «Это все ужасная пошлость, возведенная в степень». Хулиган и двоечник налетел ураганом, обнял, закружил. Настоящий великан, стройный и мускулистый. Вот по кому не скажешь, что почти 50. Ой, все-таки проскочила цифра-то. Впрочем, ладно, читатели и так давно уже подсчитали. «На самом деле золотой», — с улыбкой подтвердил Волков. «Сам бы такой, конечно, не купил. Друзья подарили, когда решил на родину вернуться». Оказалось, что все эти годы он провел в Индии и Сингапуре. Еще оказалось, что там много денег и компьютерных гениев. Но и совсем уж неожиданно оказалось, что второгодник круче всех этих гениев вместе взятых. Проснулся талант, да такой, что он сходу решил проблему, над которой 10 лет бились лучшие умы. Жил припеваючи в заморских краях, но соскучился по родным просторам, решил вернуться. Азиатские миллионеры скинулись и подарили. Такой вот у них юморок. Как только хозяин дворца отошел к другим гостям, эти, разумеется, стали судачить. «Заметили? Он ведь даже разбогател, пошленько!» — протянул Викентий Андреевич. «Все нормальные люди своим горбом зарабатывают, а этому, смотри-ка, тупо повезло». «Ему и с генетикой повезло», — загрустила вдруг Тамила Арамовна. «Кожа гладкая, подтянутая». «Да пластика это!» — дала профессиональную оценку Виктория Сергеевна, нервически трогая складки на шее. «Не может быть, чтоб без операции так выглядеть. Ботокс или еще какая дрянь». «Поверьте, у моего мужа все натуральное». К ним неслышно подошла женщина изумительной красоты. Темно-синее платье, украшений почти нет, но волосы собраны в высокую прическу с сапфировой диадемой, от которой дамы сразу истекли слюной, а достопочтенный литературовед подавился заготовленной колкостью и еще тремя следующими. «Нет никакого везения», — объяснила супруга. «Просто каждый день тренажерный зал и здоровое питание. Петя очень страдал в детстве от того, что был тучным мальчиком. Знаете, как одноклассники его называли? Жиртрест. Говорит, что специально тогда носил очки, замотанные изолентой, чтобы дразнили очкариком. Но дети злобные по натуре, потому и били по больному. А, ну да, вам ли не знать. Зато теперь его питание контролирует очень известный диетолог из Лондона. И вот результат». Результат, сделав круг по залу, в этот момент как раз подошел к ним. «А, вы уже познакомились с Иришкой, чудесно!» Снова улыбнулся Волков. «Раньше не улыбался, зубы были изъедены кариесом. А сейчас, ишь ты, во всю пасть сияет. Представьте себе, какая морока с этим диетологом. Прежде чем завтракать, обедать или ужинать, я фотографирую тарелку и отправляю ему. После еды тоже. Прикиньте, следит, сколько соуса потом осталось и какой кусок я не доел. Забавная история. Но специалист выдающийся. У него сейчас только 3 клиента. Герцогиня Кэтрин, Арнольд Шварценеггер и я». От разговоров о еде слюнки потекли уже у всех гостей без исключения. Тут очень вовремя распахнулись двери обеденной залы. Стол, длиной в 15 метров, был покрыт скатертью без единого шва, расшитой золотыми нитями. Вот только сюжет был совершенно непонятен, да к тому же заставлен тарелками. «Вы же помните, как мы в школе зачитывались книжками про пиратов?» Хозяин дворца с азартом потащил приятелей к столу, отодвинул серебряный тазик с икрой. «Смотрите, это карта, которую нарисовал Колумб, когда открыл Америку. Такая классная, я поначалу зависал часами. Представляете, обед стынет, а я хлебными крошками прокладываю путь Святой Марии». Раздался мягкий звук гонга. По залу заскользили официанты с подносами. Каждое новое блюдо Викентий Андреевич беспощадно обдавал презрением. Особенно досталось черепаховому супу, поданному фарфоровой супнице из украшенной вензелями. Ели, впрочем, с аппетитом, и жареного кабана тоже. Пили неумеренно. А чего стесняться-то? Все свои. «А все-таки согласитесь, пошлость». Тамила Арамовна облизывала серебряную ложку, на которой был выбит герб графа Шувалова, единорог, вставший на дыбы. «Вся эта дороговизна, выставленная на показ...» «Это он детские комплексы компенсирует». Приговор Виктории Сергеевны обжаловать никто не стал. После ужина пошли на экскурсию по дворцу. В кабинете Волкова стояли 4 компьютера. Даже людям, далеким от этого бизнеса, с первого взгляда стало понятно, насколько они навороченные. Но среди всего этого хай-тека выделялось стоящее на рабочем столе яйцо Фаберже размером с кулак. «Зацените, братцы, какой тут секрет!» Мальчишеская улыбка миллиардера сделалась еще шире. «Нажимаем вот здесь и...» Крышка откинулась. Из глубин яйца проклюнулся, как цыпленок, поднялся на пружине медный всадник. Только был он из чистого золота и совсем маленький. «Точная копия памятника, что в Петербурге! Красота же! Это мне Билл Гейтс прислал на день рождения. Выкупил у музея какого-то. Написал «Великому Петру дарю Петра Великого». Я ж ему тоже кое-что помог улучшить». Волков искренне засмущался и повел всех на балкон любоваться красотами русской природы. «Пошлость!» Уже устав от этого слова, Викентий Андреевич, тем не менее, вынужден был повторяться. «Вот как раз Набоков именно так описывал яйца Фаберже. Невыносимая пошлость!» Природа удивила своим размахом. Поместье миллиардера простиралось буквально до горизонта. Хотя зимней ночью вдаль смотреть бесполезно, мало что увидишь. Зато совсем рядом с домом был замечен просторный загон. В нем, покусывая друг друга, резвилась стая каких-то рыжих зверей с пушистыми хвостами. «Лисицы?» — спросила Тамила Арамовна, щурясь разглядеть получше через налетающие снежинки. «Нет, это красные волки», — поправил ее более зоркий литературовед. «Наверное, выращивает, чтобы жене малахай потом пошить. А ведь исчезающий вид». «В России уже исчезнувший», — печально подтвердил Волков. «Но я выкупил несколько молодых особей в Гималаях. Вот сейчас подрастут и выпустим их на Саянском хребте. Пусть популяция увеличивается. Все-таки звери мне не чужие, фамилия обязывает». Откуда-то слева полилась музыка, и в освещенный кострами полукруг под балконом вышла приятная темнокожая девушка в соболиной шубе. Не слишком попадая в ноты, запела «Школьные годы чудесные». «Мамочки, да это же Бьонсе!» — ахнул кто-то из гостей. «По-русски поет!» «Почти. Мы с ней два дня репетируем, а Нихтферштейн...» — пожал плечами миллиардер. «Очень хотелось вам подарок необычный сделать. Все-таки 30 лет как школу окончили. Посоветовался с дочкой, кого лучше звать. Не понравилось? Надо было Мадонну?» Тут уже про пошлость комментариев не прозвучало, поскольку все натурально онемели. А лауреатка двух премий Грэмми стояла по колено в снегу и старательно выводила высоким сопрано. «Нет, не забудет никто никогда школьные годы!» Вспоминали школу еще долго. Контрольные, беготню на переменках и вечный спор, кто больше выпьет, физрук или трудовик. Потом дамы отправились пить кофе с Бьонсе и супругой Волкова, а мужчины уединились в курительном салоне. Да, у Волкова для этого была целая комната, примерно на 3 метра больше, чем вся квартира Викентия Андреевича, и того замутило от этой пошлости. Желая перебить мысль, он вцепился в золотую шкатулку с портретом какой-то солидной дамы и спросил, откуда экспонат. «Табакерка пожалована Суворову за победу над турками императрицы Екатерины II», — рассеянно проговорил миллиардер. «Ерунда, ты лучше расскажи, в кого был влюблен-то в 10 классе, в Вику или в Тамилу?» Но тайна эта так и останется нераскрытой. Причем по самой банальной из причин. Викентий Андреевич позабыл, кому носил портфель до дома. Гости разъезжались все на тех же лимузинах. Большинство уже погрузились в приятный полумрак салонов и сыто-пьяно похрапывали. И то верно, время глубоко за полночь. Только все та же брюзжащая троица задержалась в необъятном холле, который язык не повернулся бы назвать просто прихожей. «Надо же! У него еще и секьюрити, и камеры везде понатыканы! Какая, однако же, это...» И, доставая из карманов и сумочек под строгим взглядом охранников табакерку, графские ложечки и яйцо ненавистного высоким ценителям Фаберже, они хором припечатали: «Неимоверная пошлость!» Стас Бабицкий. Закон пошлости. Конец рассказа.